Глава 13. Восторги, ожидания. «К этому времени Аня должна была уже вернуться, чтобы заняться шитьем», — сказала Марила, взглянув на часы, а затем в окно на желтый августовский день, когда, казалось, все дремало от жары. Она играла с Дианой на целых полчаса больше, чем я ей разрешила, а теперь еще расселась на бревнах рядом с Мэтью и трещит без умолку, хотя прекрасно знает, что должна уже сидеть за шитьем. А он, конечно, слушает ее как совершенный простофиля. Никогда не видела настолько потерявшего голову мужчину. Чем больше и чем чуднее она говорит, тем в большем он кажется в восторге. «Аня, иди сюда сию же минуту, слышишь?» Крик этот сопровождался стуком в окно. Аня влетела в комнату с сияющими глазами, раскрасневшаяся. Косы расплелись и струились ярким потоком. «Ах, Марила!» — воскликнула она, задыхаясь. «На следующей неделе воскресная школа устраивает пикник в поле мистера Хармона Эндрюса, прямо возле озера Сверкающих вод. Миссис Белл и миссис Линд приготовят мороженое». «Марила, только подумайте, мороженое!» «Ах, Марила, можно мне будет пойти?» «Аня, посмотри, пожалуйста, на часы. Когда я велела тебе вернуться?» «В 2. Но разве это не замечательно, пикник?» «Марила, пожалуйста, позвольте мне пойти. Я никогда не была на пикнике. Я только мечтала о пикниках, но никогда...» «Да, я велела тебе прийти в 2, а сейчас без четверти 3. Я хотела бы знать, Аня, почему ты меня не слушаешься?» «Я стараюсь слушаться, Марила. Но вы не можете представить, как восхитителен приют праздности. А потом я должна была рассказать Мэтью о пикнике. Мэтью — такой благодарный слушатель. Я смогу пойти на пикник?» «Тебе придется научиться сопротивляться очарованию приюта. Как его там? Когда я велю тебе вернуться в такое-то время, я имею в виду именно это время, а не на полчаса позже. И также нет нужды останавливаться по пути для беседы с благодарными слушателями. Что же до пикника, то, конечно, ты можешь пойти. Ты ученица воскресной школы, и нет причины, чтобы я не позволила тебе пойти, если все другие девочки пойдут». «Но...» — запиналась Аня. «Диана говорит, что каждый должен принести с собой корзинку с едой. Я ведь не умею готовить, Марила, и мне не так тяжело, что я пойду на пикник без рукавов с буфами. Но я чувствовала бы себя ужасно униженной, если бы мне пришлось пойти без корзинки. Эта мысль угнетает меня с тех пор, как Диана сказала мне об этом». «Ну, пусть она тебя больше не угнетает, я испеку все для твоей корзинки». «Ах, милая Марила, вы так добры ко мне, я вам так благодарна». После всех этих «ах» Аня бросилась Мариле на шею и в восхищении поцеловала ее бледную щеку. Впервые в жизни детские губы по своей воле коснулись лица Марилы. И опять это странное чувство удивительной сладости вызвало в ней глубокий трепет. Втайне она была безмерно довольна Аниной порывистой лаской, что, вероятно, и заставило ее сказать резко: «Но-но, без глупостей. Лучше бы ты старалась делать все так, как я тебе велю. А что касается кулинарии, я собираюсь тебя на днях начать учить готовить еду». «Но ты такая легкомысленная, Аня. Я все жду, когда же ты станешь немного сдержаннее и научишься быть терпеливой, чтобы я могла приручить тебя к кухне. Тебе придется быть сосредоточенной во время приготовления пищи и не позволять своим мыслям витать неизвестно где. А теперь возьми свое лоскутное покрывало и пришей еще один квадратик, прежде чем сядем пить чай». «Я не люблю сшивать лоскутки», — сказала Аня скорбно, вытащив свою рабочую корзинку и со вздохом усаживаясь перед кучкой красных и белых квадратных лоскутков. «Я думаю, что шитье иногда может быть приятным, но в сшивании лоскутков нет никакого простора для воображения. Один квадрат за другим, и, кажется, никогда не будет конца. Но, конечно, гораздо лучше быть Аней из зеленых мезонинов и учиться шить лоскутное покрывало, чем Аней из любого другого места, у которой нет других дел, кроме как играть. Я хотела бы, чтобы время за шитьем шло так же быстро, как когда я играю с Дианой». «Ах, мы так чудесно играем, Марила!» Правда, везде, где требуется воображение, приходится постараться мне, но я на это вполне способна. Диана же просто совершенство во всех остальных отношениях. Вы знаете эту маленькую полянку за ручьем между нашей фермой и фермой мистера Барри? Она принадлежит мистеру Уильяму Беллу. Там, прямо в уголке, кружком растут белые березы. Самое романтичное место, Марила. Мы с Дианой устроили там себе дом для игры. Мы назвали его приютом праздности. Правда, поэтично. Уверяю вас, мне нелегко было придумать это название. Я почти всю ночь не спала, все думала. А потом, как раз, когда я уже стала засыпать, оно пришло как вдохновение. Диана была в упоении, когда его услышала. Мы устроили наш дом изысканно. Марила, вы должны прийти и посмотреть. Приходите. У нас есть большущие камни, покрытые мхом, чтобы на них сидеть, и доски от дерева до дерева. Это полки. И мы на них ставим всю нашу посуду. Конечно, это только осколки, но нет ничего проще, чем вообразить, что это целая посуда. Там есть кусок тарелки с веточками красного и желтого плюща. Просто прелесть. Мы его ставим в гостиной. И там же зеркало фей. Прекрасное, как мечта. Диана нашла его под кустом за курятником. Оно все в радугах. Такие маленькие молоденькие радуги, которые еще не выросли. Мама Дианы сказала ей, что это осколок висячей лампы, которая у них когда-то была. Но гораздо приятнее воображать, что феи потеряли его, когда у них был бал. Так что мы назвали его зеркалом фей. Мэтью обещал сделать нам стол. И мы назвали этот маленький круглый пруд на поле мистера Барри «Плач Ив». Я взяла это название из той книжки, которую Диана давала мне почитать. Это потрясающая книга, Марила. У героини было 5 женихов. Мне хватило бы одного, а вам? Она была очень красива и перенесла много несчастий. Она запросто могла упасть в обморок. Я бы очень хотела уметь падать в обморок. А вы, Марила? Это так романтично. Но я для этого слишком здоровая, хоть и худая. А впрочем, мне кажется, что я уже чуточку потолстела. Вам не кажется? Я смотрю по утрам на свои локти, когда встаю. Нет ли на них уже ямочек? У Дианы новое платье с рукавами до локтя. Она наденет его на пикник. Ах, только бы была хорошая погода в следующую среду. Я чувствую, что не пережила бы разочарования, если бы что-нибудь помешало мне пойти на пикник. Ну, может быть, и пережила бы, но это, несомненно, была бы трагедия моей жизни. Пусть даже в следующие годы я попала бы на сотню пикников. Они не возместили бы мне потерю этого одного. Мы будем кататься на лодке по озеру сверкающих вод. И будет мороженое, я уже говорила. Я никогда не пробовала мороженое. Диана пыталась мне объяснить, на что это похоже, но я догадываюсь, что мороженое принадлежит к тем вещам, которые лежат за пределами воображения. «Аня, ты говорила целых 10 минут!» «Я смотрела на часы», — сказала Марила. «Теперь, просто любопытство ради, посмотри, сможешь ли ты столько же помолчать». Аня умолкла на требуемое время. Но всю оставшуюся неделю она только и говорила, что о пикнике, думала о пикнике, мечтала о пикнике. В субботу шел дождь, и она довела себя до такого взвинченного состояния из боязни, что дождь не кончится до среды, что Марила заставила ее пришить несколько дополнительных лоскутков, чтобы успокоить нервы. В воскресенье, возвращаясь домой из церкви, Аня призналась Мариле, что холодная дрожь пробрала ее, когда священник с кафедры объявил о пикнике. «О, какая дрожь пробежала у меня по спине вверх и вниз, Марила! До этого мне никак не верилось по-настоящему, что пикник будет на самом деле. Я никак не могла отделаться от страха, что я это только вообразила. Но когда священник о чем-то говорит с кафедры, то бываешь просто вынуждена в это поверить». «Ты слишком сильно все переживаешь, Аня», — сказала Марила со вздохом. «Боюсь, что в жизни тебя ждет очень много разочарований из-за этого».